Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Авторы А.А. Гончаров, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, кандидат исторических наук, профессор кафедры гражданского права и гражданского процесса, почетный работник высшего профессионального образования. А.В. Маслова, кандидат юридических наук, доцент Московского государственного индустриального университета. Рецензенты кафедра гражданского права и процесса Российского государственного социального университета. Предлагаемый курс лекций написан авторами с учетом последних изменений и дополнений федеральных законов, иных нормативно-правовых актов, а также государственного образовательного стандарта третьего поколения по специальности юриспруденция. В работе освещаются институты общей части гражданского права, понятия гражданского права, гражданское правоотношение, субъекты гражданского права, сделки, представительство, вещные права, общие положения об обязательствах и договорах. Книга рассчитана на студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, факультетов, юридических работников, занимающихся правоприменительной деятельностью в области гражданского права.